будто семечки, черные соленые грибы, то ли прошлогодние, то ли уже этим летом спроворилась. И еще другая старуха расставила перед собою сплюснутые, крохотные розовые репки, словно шашки. «Подходи, сыграем». Но ведь он и не за этим, ни за овощами, ни за фруктами явился сюда. А то, зачем он сюда явился, это можно было приметить с одного взгляда. Оно тут было. На прилавках и в междурядьях, у лавочных подмостей и у забора повсюду вскидывали и трясли, расстилали, вертели, пробовали на ощупь, примеряли наскоро разноцветное и разнообразное барахло. Более того, среди продавцов этого базара, куда он заглянул впервые, в совершенно чужом ему городе, он вдруг обнаружил знакомые лица, два знакомых ему лица. Фрау Илюхина, жена капитана Илюхина, стояла за прилавком, а перед нею лежал товар — женская кофта толстой заграничной вязки, белая блузка тонкого шелка, вспененная пышными кружевами, дамская шляпа с кисейной вуалеткой и модная сумка крокодиловой кожи на длинном ремешке — дорогой и броский товар, на который в почтительном безмолвии взирали, не смея даже тронуть, местные красотки в ситцевых платьишках. А сама фрау Илюхина короткими настороженными взглядами зыркала по сторонам, будто опасаясь чего-то. И один из этих коротких взглядов пал на Алексея. Он поклонился ей, искательно улыбнулся, мол, какая приятная встреча, а помните, как мы... Но фрау Илюхина тотчас отвела взгляд, он сделался еще более опасливым и настороженным, вероятно, она не узнала Алексея Рыжова, забыла, как они вместе плыли и бражничали на пароходе Тютча в первом классе. А чуть поодаль, за прилавком, как за гостиничным барьером, высилась что ли же знакомая ему дама в челме с горбоносым профилем, дежурная из гостиницы. Она продавала мужские башмаки, огромные, громоздкие, с загнутыми кверху носами, в пестрых шнурках, вроде лыжных пьекс, и грубошерстный плед в клетку крупной ячеи, с махрящимися по краям кистями, и разъявленный дорожный несессор на молнии, где в аккуратные петельки были вдеты позлощенные коробочки, футлярчики, патрончики, отдельно щеточки, ножнички, ковырялочки, зеркальце, мечта недорезного буржуя. Эта дама, поведя глазом, тоже и тотчас заметила учтиво кивнувшего ей Алексея Рыжова. Но и она почему-то не узнала его, отвернулась безразлично, хотя еще вчера, когда несла дежурство, они поздоровались как старые и добрые знакомые. Впрочем, Алексею было начхать на них обоих. Не желает узнавать и не надо. Тем более, что их выложенный товар не представлял для него никакого интереса. Он ведь тоже явился сюда не для того, чтобы опознавать знакомых, кто тут и чем торгует. У него были свои интересы. Следуя вдоль рядов, он довольно скоро обнаружил тот товар, который ему был нужен, за которым пришел. Совершенно незнакомая тетеха продавала пиджак верблюжьей масти, может быть, и впрямь из верблюжьей шерсти, ворсистый, мягкий, однобортный, с узкими лацканами, накладными карманами и глянцевитыми шоколадными пуговицами. Алексей на глаз определил, что пиджак ему впору, однако для верности скинул кожанку и, держа ее в зубах за воротник, примерил верблюжий пиджак. Он будто на него был сшит, как на заказ, и плечи по плечу, и рукав по руке. Рыжов уплатил, не торгуясь. Чуть дальше продавалась почти новая коричневая рубашка, тоже по нем. Его, правда, несколько смутил цвет, ведь известно, кто расхаживал в коричневых рубашках. И он заколебался, проследовал мимо, но тут же подумал, что тех, кто расхаживал в коричневых рубашках, уже извели на нет, что о них вспоминать. А такая рубашка, догадался он, отлично подошла бы к его новому пиджаку. Да и цвет не маркий, хоть носи месяц без стирки, и он, преодолев сомнения, вернулся и купил. Еще ему попался галстук, атласный, густо-вишневый, в частую желтую крапинку, и этот галстук был точно так же в тон его рубашки, как рубашка была в тон пиджаку, и он купил. Хотел уже идти к воротам, ведь все было куплено, что надо, но его перенял на пути, приманил пальцем лохматый мужик, определивший, должно быть, что покупатель знатный, богатый, покупает не торгуясь, и долго, не раздумывая, глаз имеет, острый, вкус отменный, берет, что ему надо, и предпочитает товар добротный, первосортный, шикарный, люксусовый. Этот лохматый мужик отвел его в сторонку. От мужика несло водочным перегаром, и от него же исходил какой-то приглушенный стрекот. Он отвел его в расщелину меж лавок,